27 декабря, вечером после работы, я отправился к приятелю-азербайджанцу Мамеду Алиеву в старый микрорайон, прихватив с собой бутылку аиста. У него был классный японский телевизор и радиоприемник, все в одном флаконе, который он, по его словам, выменял в городе на бесхозный пистолет. Хотел послушать без посторонних радиоэфир. Вот уже несколько часов в нем творилось что-то невообразимое. Работали сразу несколько радиостанций, называющих себя «Радио Кабула». По одной на Пушту говорили об очередном заговоре, контрреволюции против НДПА и Амина, а по другой, на Дари, заглушаемый помехами голос, рассказывал, что власть переходит к здоровым силам партии. Почему-то запомнилось, что мы в тот момент жарили картошку и горячо спорили, как ее солить, побольше или поменьше. Когда вдруг все вокруг загрохотало, и на улице стало светло, как днем, мы выбежали на балкон посмотреть, что же происходит. Но мгновенно были вынуждены нырнуть обратно. Прямо в нашу сторону полетели трассеры. Пули зацокали по балконным перилам. Одна из них выбила окно. Немного в стороне раздались несколько орудийных залпов. «Танки бьют», — про себя отметил я. И тут же в голове вспыхнула мысль. «Какие такие танки? Кроме наших бригадных, в городе их нет. Значит, стреляют наши. Интересно, по кому? Наверное, опять какой-то мятеж, будь он неладен». Потом раздались два мощнейших взрыва, потрясших микрорайон. «Господи! Да это же гостелерадио! Там же наши ребята!» Опять полезли на балкон. Но в тот момент это было уже не так безопасно, как в первый раз. Трассеры расчертили небо во все стороны. Пули резали воздух, как масло, и щелкали-щелкали по балкону, стеклам дома. Вдали, над Дар-Уль-Аманом, казалось, кто-то зажег огромный костер. Небо было просто белым. Сыпали стекла. На улице кто-то дико закричал. «Надо бы домой», — подумал я. «Наверняка сейчас советники прибегут, потянут на работу». Но добраться в ту ночь до дома мне было не суждено. Выбежав из подъезда во двор, я примехонько угодил в лапы огромного мужика, одетого в темную аляску и вооруженного короткоствольным иностранным автоматом. «Да прыгался», — подумалось мне. И я стал что-то ему горячо объяснять на языке Дари, мол, надо на работу бежать. «Контрреволюция, измена!» «Работа отменяется на сегодня, парень!» Вдруг тихо и спокойно сказал он на чистом русском языке. «Скажи спасибо, что мама родила тебя белобрысым, а то бы шлепнули тебе ни за что. Вали-ка обратно, откуда пришел!» Он незаметным движением так ухватил меня повыше локтя, что в руке что-то хрустнуло. К Мамеду я стучался минут 10. Он не открывал. Потом признался, что здорово испугался, что к нему в квартиру сейчас вломятся и, перепутав с афганцем, убьют. И остаток ночи мы провели у окна, выходящего во двор, наблюдая, как подъездом подкатывают машины и оттуда кого-то выводят, военных и гражданских. По улице грохотали еще невиданные мной боевые машины десанта, без характерных для афганской бронетехники красных кругов на бортах. На их броне сидели вовсе не афганцы. Отовсюду слышалась беспорядочная стрельба. Часов в 5 утра следующего дня удалось пробраться к 4-му блоку. Там обитал главный военный советник. На площадке перед домом что-то усиленно жевала советская десантура, восседая на броне БМД. То и дело приезжали и уезжали УАЗики с машеверами. Меня до нового микрорайона подбросили советники ВВС. Один из них, выслушав мою невеселую историю, улыбнувшись, сказал: «Не горюй, еще навоюешься!» Это был генерал Орлов. Он как в воду глядел. Подъехав к дому, даже опешил. Так все до неузнаваемости изменилось. На кругу, откуда начиналась дорога на пули Чархи, ощетинившись стволами в сторону моей работы, стояла вместо цветочной клумбы врытое в землю противотанковое орудие. Жены машаверов кормили чем-то домашним советских солдат, обутых в совершенно непригодные для здешних условий кирзачи. По дороге грохотали БМП и БМД, все почему-то с белыми флагами. Царила сумятица. Я открыл дверь квартиры, внутри никого не было. Это еще больше меня раздосадовало. Точно, теперь влетит по первое число. Покурив, вышел на улицу посмотреть, что же там деется. Встретил водителя из нашей бригады, Латифа. Одет он был довольно странно. Сверху армейские дриши, а снизу национальные шаровары, мотня, как я их называл. Довершали нелепую картину, галоши на босу ногу. Увидев меня, он очень обрадовался, и пока мы курили, не отходил от меня ни на шаг. «Наши танки подбили у телевидения из гранатометов! Все ребята погибли!» — прошипел он, озираясь по сторонам. Я хотел спросить, кто? Я осекся, понимая глупость своего вопроса. «Ясно, кто? Советские!» На душе заскребли кошки. Я грубо матерно выругался по-русски, а потом долго на дари облегчал душу нелестными выражениями в адрес своей родины и ее руководителей. Сейчас это может показаться странным, но в тот момент и еще долгое время потом я идентифицировал себя как нашего, то есть как афганца, а не как советского, то есть как вторженца. Я даже порадовался в тот момент, прости меня, Господи, когда Латиф рассказал, что перед тем, как охранявший здание гостелерадио, экипаж погиб, он подбил из орудия первую прорвавшуюся со стороны аэропорта БМДшку с советской десантурой. «А где остальные наши танки?» — спросил я его. «Не знаю, в город они не вышли», — ответил Латиф. Посоветовав водителю скрыться куда-нибудь подальше и поглубже от греха, я побрел домой. И там, в полном одиночестве и унынии, стал ждать своей участи, пока не заснул. Через 4 часа в дверь позвонили. Вошел Пясецкий, излучавший отнюдь не радужные флюиды. Как мне потом рассказали, он подумал, что я испугался во время переворота и решил уйти в тину. Гнев на милость он сменил только ко времени окончания своей командировки. Через 1/2 года... После того, как машавер зампотех Василий Михайлович Лисов рассказал ему о наших нескладных буднях в Джалалабаде. Впрочем, я на него не в обиде. По большему счету, мужик он был хоть и жесткий, но порядочный. Без особых предисловий Пясецкий скомандовал: «На выход!» Прихватив калаш, я вышел на улицу. У подъезда стоял армейский ГАЗ-66 советских связистов. Сел в кабину, поздоровавшись с первым захватчиком. Где-то через 1 км встали головной машиной в колонну армейских грузовиков-связистов и повели их на территорию нашей бригады. Вдоль всего пути по обеим сторонам дороги стояли обложенные мешками с песком самоходные артиллерийские установки. «Хорошо, что наши танки в город не пошли, а то было бы металлолому», — подумалось мне. «И когда только успели... Вот это прыть!» Въехали на территорию бригады. У здания штаба бригады стояли 2 БМДшки. На площадке прогуливались советские офицеры. Я предавался на время в их распоряжение, чтобы наладить контакты с афганскими офицерами и хоть как-то устроить их быт. Ночевать, опять же, выходило мне на кровати в комнате советников. Про Новый год пришлось забыть и с головой погрузиться в работу снабженца. Пясецкий уехал домой, а я пошел смотреть, как разбивают армейские палатки и устанавливают на возвышенности антенны. Побродив 15 минут по грязи, я вернулся в комнату советников, плюхнулся на кровать и стал тупо смотреть в стену, вспоминая Москву и все то, что там оставил. Афганские офицеры отсутствовали, кантин был закрыт. Общаться было совершенно не с кем. Ближе к вечеру пришел оккупант, прапорщик Сережа, и пригласил меня отпраздновать год войск в Афганистан. Сидели в связной машине и пили спирт, пока не настала ночь. Там я и остался ночевать, решив, что так безопаснее. Утром к приезду советников уже сидел в комнате и читал привезенные из Союза нашими военными известия. На вопрос Пясецкого, почему вечером не подходил к телефону, ответил, что помогал связистам обустраиваться. Потом я каждый вечер уже по своей инициативе уходил к связистам коротать вечера. Они по приезду первым делом поставили баню и оборудовали внутри огромной палатки бассейн с холодной водой. В этой бане и встретили Новый год. Накануне в Кабуле впервые за много лет выпал снег. Дома, в микрорайоне, я появился лишь 3 января. Ребята ужасно обрадовались. Стали рассказывать новости и подробности переворота. Как спецгруппа КГБ закидывала гранатами кабинеты президентского дворца. Как пристрелили в затылок полумертвого от отравления советскими друзьями Амина и его малолетнего сына. Как убили врача Кузнеченкова, на сутки отсрочившего смерть диктатора. Повторно справили Новый год. Тем временем прибывшие из Праги революционеры-латифундисты во главе с Бобраком Кармалем не стали церемониться со своими политическими противниками. Опять начались аресты и расправы. Несколько недель продолжалась вакханалия. Рифтройки арестовывали людей, зачитывали им приговор и расстреливали на месте в затылок. Первой жертвой нового революционного режима стали президентские гвардейцы. Некоторые из них, застигнутые врасплох во время переворота, не сумевшие оказать сопротивление и добровольно сдавшиеся, были расстреляны. Командиров воинских частей и подразделений, верных Амину, арестовали и заполняли ими следственные изоляторы и тюрьмы. Кабульский централ Пули-Чархи простоял пустым совсем недолго. Остатки тех, кого не успел уничтожить Амин, сменились новыми арестантами. Стоявший в правом углу тюремной территории маленький каменный домик с глухим забором, обнесенный колючей проволокой, принял новых постояльцев. Жена Нура Мухаммеда Тараки вышла на свободу, а ее место заняла женская часть семьи Амина. Мужская была уничтожена. Старшую дочь диктатора, раненую в коленную чашечку во время штурма дворца, прооперировали, а затем тоже засадили в этот домик вместе с грудным ребенком. По слухам, она была там неоднократно изнасилована. На исходе лета 1980 года, находясь на излечении в военном афганском госпитале Чарсад-Бистар, 400 коек, я познакомился с одним из членов ЦК НДПА, с Ангаром, который лежал в соседней палате с Желтухой и каждый день принимал делегации высокопоставленных товарищей. По его собственным словам, после свержения Амина он принимал живейшее участие в репрессиях против халькистов в уезде Баграми. И я с ужасом узнал, что там под его личным командованием народ казнили сотнями и опять же закатывали в землю с применением землеройных машин и бульдозеров. Чтобы хоть как-то завоевать популярность у афганцев и обелить свое пребывание у власти, новое афганское руководство через некоторое время распорядилось уменьшить масштабы репрессий. Расстрелы прекратились, в основном происходили аресты. Не избежал его и наш комбриг Ахмаджан. Пясецкий чудом выдернул его из числа тех, кто подлежал расстрелу, и дело на первых порах ограничивалось домашним арестом. Чтобы его не ликвидировали, мы с одной стороны конспиративно, а с другой демонстративно посещали арестанта в его доме, в Пули-Чархи. Это возымело тогда свое действие, и по крайней мере где-то года до 1983 он был точно жив. Вплоть до 1990 года я пытался раздобыть хоть какие-нибудь сведения о его судьбе и судьбе его близких. В 1989 году замначальника 4-го управления МГБ Афганистана, двухметровый здоровяк, который от греха подальше собирался отбыть в Прагу на дипломатическую службу, сообщил мне, что Ахмаджан был арестован, но данных о расстреле у него не имеется. Скорее всего, выпущен на свободу. Впрочем, он мог меня запросто обмануть. Для него не составляло труда придушить своими здоровенными ручищами подследственного террориста во время допроса в собственном кабинете. Где уж тут говорить о милосердии? Кабул. Февраль 1980 года. Тем временем грянуло большое событие. Впервые 23 февраля 40-я армия встречала не на родине. В Кабуле были отмечены первые случаи мародерства и грабежи. Дуканщики рассказывали о том, что на окраинах города Шурави, советские, забирали у них продовольствие и ширпотреб, а затем быстро укатывали на своих железных конях в неизвестном направлении. В основном страдали индусы-сикхи, составлявшие большинство торгового сословия афганской столицы. Простой народ начал понимать, что вместо кладбищенского порядка амина пришел разбой оккупантов. Хорошее отношение к русским быстро улетучивалось. В афганском обществе стал быстро формироваться образ врага, иностранного захватчика. Одновременно с этим советские войска численностью до батальона начали вести первые боевые действия. Отрабатывались в основном оперативные данные, полученные от афганской стороны, причем не всегда достоверные. В ходе рейдов и вооруженных столкновений, от которых душманы в первое время уклонялись, гибли в основном мирные жители. Афганское духовенство призвало граждан страны оказывать вооруженное сопротивление захватчикам. В Кабуле появились первые листовки, призывающие к свержению просоветского режима. В городах Гордес и Хост вспыхнули военные мятежи в 12-й и 25-й пехотных дивизиях. Солдаты и офицеры отказывались стрелять в мусульман, в массовом порядке дезертировали. Совсем неспокойно стало на трассе Кабул-Джалалабад, которую контрреволюционеры начали усиленно минировать. Грузовые автомобили уже не могли поодиночке ехать по дороге. Это стало смертельно опасно, и стали сбиваться в колонны и двигаться по трассе под защитой военной техники. Стремительно меняющаяся в провинциях общеполитическая обстановка отзывалась и в центре. В феврале мощное трехдневное восстание вспыхнуло в Кабуле. Впоследствии некоторые арестованные зачинщики выступлений на допросах с пристрастием признавались, что оно специально было приурочено Дню Советской Армии, а за их спиной стояли некоторые сотрудники посольства США, снабдившие организаторов манифестаций крупными суммами денег.